449. Также пусть поймут сердце как единую природную связь мира видимого с невидимым. Много секреции соединяет низшие слои обоих миров, но лишь нить сердца может вести в беспредельность. В этом разница магии с природой духа. Так советую прежде всего обратить внимание на сердце, как на источник явления сужденного соединения миров. Не нужно думать, что иерархия есть лишь дисциплина, это есть продвижение в высший мир.